Понимаете? А почему брак нельзя одобрять? Потому что в браке рождаются дети. А это большое зло. Можно, говорили капитоны, а блудить это не грех. Но нельзя только детей рожать. Понимаете, интересная логика, да? И потом, я вакуум даже сам говорю, потом по вакуум говорю, что, во-первых, и поэтому начинает страшный момент, что плоть нужно истязать. Капитона очень любили, его почитали как великого старца. Почему? Потому что он был великим постником, никогда не ел мясных продуктов и вообще ничего связанного с животными. Даже на Пасху он христосовался цибулей, то есть, ну, красным луком. Вот. И все из-за этого считали великим постником. А он не ел по другой причине. Он утверждал, что есть взятый из животного мира – это грех. Вы знаете, да, что по церковным правилам в районах, зараженных манихейством, монах обязан на Пасху есть мясо. Обязан. В тех районах, где есть появляются еретики, которые утверждают, что мир сотворен злым богом. Вот. Поэтому в ряде, например, до сих пор в Греции, вы знаете, да, монахи мясо едят, знаете, да? Едят, это монахи. Это связано не только с тем, что вообще, в принципе, монах не дает обета, не есть мясо как такового, но и связано еще с тем, что на самом деле существует церковный канон, который требует от монаха в день Пасхи хотя бы попробовать мясо. Или если он пришел в гости к мирянам, ему предложили мясную пищу, он должен попробовать, не обязан есть, но обязан попробовать. Показывает, что он не гнушается мясом. Вы знаете, да, что если человек не ест мясо, считая его считая его нечистым, он отлучается от церкви, знаете, да? Немедленно. И человек не ест мясо, считая, что от него там звереют, там, да? Знаете, вот такие теории, да, современные есть там, да? Вот, по церковным правилам он анафематывается. Потому что он хулит Творца Вселенной. Понимаете, да? Вот. Христос ел. На тайный вечер. А, ягненка ел. И вот, а на самом деле, реально, почему нельзя есть мясо там, да, вот утверждали вот манихеи. Они утверждали, что потому что вообще материальный мир зол. Мир материи зло. Зло в теле. Поэтому тело надо уничтожать. Поэтому Капитон проповедовал пост до самоумершления. И поэтому первая старообрядция, это же первая, вплоть до начала 20 века, практиковали практику самоуморения. Когда людей там добровольно, чтобы они избавились якобы от антихриста, царившейся в церкви, сажали в землянки, и они там должны были ничего не есть до самой смерти. Доходило до людоедства, естественно, в таких случаях. И начался у них страшно, вот это как на Западе, так и на Востоке, у нас началась общая такая зараза по уничтожению тела ритуальным самоубийством. Сейчас, знаете, говорят там тоталитарных сектах, которые доводят до самоубийства. Это действительно есть. Но помните, что тоталитарные секты – это жалкие подражатели. Жалкие, бездарные подражатели старообрядцев. Старообрядцы за всего лишь 15 лет сожгли 20 тысяч человек. По самым заниженным данным. Кстати, 20 тысяч человек. По самым заниженным данным. Причем руководители поджогов, они сами обычно через подвал уходили и спасались. А почему они до сих пор? Ненависть. Обряд это повод, на самом деле. Обряд повод, почему церковь меняется. Вот они объясняют, что это было такое мученичество своеобразное. Мы знаем таких мучеников, еретиков. На самом деле, единственное, что он помнит, что среди старообрядцев нужно различать. Старообрядцев, которые поповцы, да, вот. И беспоповцы. Беспоповцы были самые радикальные манихеи в этом смысле. Ну, кто говорит, есть настоящие протестанты, да? Вот говорят, что там ругают протестантов за женское священство. Но при этом почему-то не ругают старообрядцев, которые женское священство появилось в 17 веке. У них же, простите, наставницы были. Фактически священницы, которые все делали, понимаете? Вот. Ну, то есть, на самом деле, вот, а поповцы это попытка, это вот как раз те люди, которые соблазнились обрядом. Но при этом были заражены еще манихейскими идеями. Они из церкви тоже вышли, с христианства. Да, да, тоже вышли, да? Из православия, да. А в чем все-таки страна? Понятно, то есть вот ненависть, то есть не ненависть, но там считают, что мир это зло. Мир творение зла, утверждают, да, манихеи. И вот все эти люди с этим связаны. А вообще мир зол, его нужно разрушать, уничтожать. Ну, классическими, например, манихеями были, на самом деле, ну, как бы, такого типа заклассы были люди, известные как опричники. Недаром народ их назвал просто кромешниками, знаете, да? Вот свидетели Иеговы сейчас. Они тоже другие. Свидетели Иеговы похуже. На самом деле похуже, но все-таки не те. Будем объективны. Сейчас достаточно манихеев очень много. Огромное количество манихеев. Манихеи пришли к власти. Да. Где-то двумя, где-то тремя. Да. В России медленно. На Востоке крестили тремя. На этом основано был раскол. Но это был повод, скажем так, понимаете, это был повод. На самом деле реформ было до этого много. До этого было четыре реформы очень крупных. Одну из которых, по-моему, рассеяли радонежки. Была реформа, то есть изменение богослужения, оно было, стало неизменяемо, изменилось. Совершенно другое стало. Вот. Но никакого раскола тогда не произошло, когда Сергий Радонежский провел реформу. Об этом тоже почему-то забывают, а известно, что преподобный Сергий, митрополит Алексей Московский и его преемник, святитель Киприан Московский, да, они сделали огромную реформу. Они ввели нынешний типикон. А до этого был совершенно другой устав. Песенные последования или студийский устав в монастырях. А вот богослужение было изменено. Например, раньше не было всеночных бдений до Сергия Радонежского, знаете? Утро не было утром всегда, вечерня была вечером. А всеночных бдений не было. Никогда вообще. Кроме как пасхальной ночью. А не пелось великое словословие там, да? Вот в храмах, например, не читалось псалтырь вообще. Она пелась. Были выбраны псалмы, которые пелись. Точка. Шатопсалмы не было, например, в больших храмах, знаете? Совершенно другой устав был. Шатопсалм пришел из монашеских уставов к нам. Вот. И служба изменилась, и никакого раскола тогда не было, понимаете? Хотя вот представьте себе, вот сейчас, вот все равно, что взять, сейчас вот такой наоборот вести, да? Совершенно радикально изменение богослужения. А ничего. Потому что люди понимают, что главное это послушание церкви, которая действительно делает как лучше, а не как хуже. Понимаете? А в раскольнике они ненавидели историческую церковь. Поэтому такой был вещь. А почему это произошло? Вот мы видим ответ. Вышел всадник бледно-зеленый, да, зелено-желтый, разлагающий труп, на котором сидела смерть, и ад следовал за ней. Вы понимаете, это одновременно общепланетарный такой момент. Понимаете? Вышел действительно всадник. Вот это страшно. Зачем? И причем, заметьте, что ему дано было? Ему дано была власть над четвертью земли, чтобы убивать ее мечом и голодом, и смертью, и зверями земными. Когда всадник приходил к власти где-то, там так и происходило. Например, вот если мы посмотрим результаты религиозных войн в Европе, в Германии остался каждый третий живых. Представляете? После появления протестантизма. Каждый третий в живых остался. Две трети вымерло. Вот, а в Ирландии, когда туда пришли протестанты, остался каждый четвертый живых. Три четверти вымерло. Представляете? Вот, в России сколько потерялось за этот век, вы знаете, да? Знаете, там сейчас, что в этом году, в 2006, по расчету Дмитрия Менделеева, у нас должно быть в России было 560 миллионов человек населения. А у нас сейчас 141 миллион. Где вот потеряны, а? 400 почти миллионов человек. Вместо от прихода этого зверя. Понимаете? Кто читал воспоминания об реальной революции, не картиночки, которые нам в школе рассказывали, так? А просто реальные воспоминания. Или поговорил с реальными людьми, которые пережили революцию, знают, что это и есть то самое. Те люди, которые ненавидят Бога, которые одержимы вот этим адским пламенем, да, они так и делали. Или что делали нацисты, да, когда они выжигали все просто. Это и есть вот это черное страшное движение, да, вот это адское совершенно. Там Хатынь, да, выжжены вообще под ноль Белоруссия. И там тоже треть населения потеряна. Ну, как раз-то то, что предсказано. Вот еще когда закончится эта эпоха, мы посчитаем, сколько было потеряно население в общем проценте. Я думаю, что это найдется планетарно. Вот. Как раз-то в наказание за что? Наказание за отступничество. За ненависть к Богу Господь наказывает чем? Вы отступили от меня? Вы от меня, от Бога жизни отступили, так? Ну что ж, вот вам смерть, которую вы выбрали, так? Вы выбрали смерть, вот она к вам и пришла, так? Вот к вам бледный зеленый всадник пришел, и за ним идет ад с адскими своими ритуалами. Раньше его не было. Ад готов вырваться всегда, знаете, да? Подземная стихия тьмы, она готова захватить человечество. Но Бог не дает, понимаете? А когда люди отступают, вот тогда Бог и посылает. Вот там говорят, что там масоны захватили власть. Никогда бы они не захватили власть, если бы люди сами не стали бы отступниками, понимаете? Невозможно захватить власть у христиан. Потому что ради христиан существует мир. И кроме тех случаев, если сами христиане станут отступниками. Нет, вот с протестантами все-таки, они же говорят, что не радуют.